Сюда! Сюда! Принц, дамы, господа, идите сюда, я нашел чудесную поляну. Здесь мы превосходно отдохнем после охоты и позавтракаем. Спешите ко мне, все-все! Слуги, готовьте завтрак! Ну как, дорогой принц, вам нравится? Какое красивое место. Я никогда здесь не бывал. Смотрите, следы каких-то развалин и чудесный старый парк. А вон там, вдалеке, над густым дремучим лесом, башни замка. Чей это замок? Мой принц, я припоминаю. Давно-давно в детстве я слыхал от одного старика легенду, будто бы в каком-то замке спит непробудным сном прекрасная принцесса. И будто бы спать она будет до тех пор, пока благородный и отважный юноша не придет и не разбудит ее. Может быть, это и есть тот самый замок? Возможно, да. О, в такой чудесный солнечный день не нужно задумываться, мой принц. Мы отлично поохотились, мы молоды, веселы, счастливы. Зачем нам вспоминать о каких-то давным-давно забытых легендах? Все это так таинственно и необычно. Я не знаю, что происходит со мною, но я не могу оторвать взор свой от этих старых башен. Я не могу забыть легенду. Я не могу уже не думать о прекрасной зачарованной принцессе. И сердце мое странно и тревожно бьется. Принц! Дорогой принц! Охотники докладывают, что напали на след кабана. О, вы снова задумались. О чем, мой принц? Ты знаешь, Фортюне, у меня пропало желание веселиться. Оставьте меня. Иди и ты. Иди, иди, я побуду один. Я так хочу, Фортюне. Слушаю, мой принц. Господа, на коней! Трубите сбор, ловчие! На кабана! На кабана! И она будет спать до тех пор, пока не придет благородный и отважный юноша и не разбудит ее. Легенда, старая легенда. Но только ли легенда? А вдруг... Что это? Я грежу! Откуда появилась здесь эта изумительная ладья, сверкающая перламутром и жемчугом? Она подплывает ко мне. О, я не в силах вынести ее волшебного блеска. лицо свое и взгляни на меня, не бойся. Это я привела тебя сегодня сюда. Я тронула трепетом робкой надежды твое сердце. Да, ты тот, кому судьбой назначено пробудить от столетнего сна ее. Ту, что спит в замке за высокими башнями в непроходимой чаще. Как спасти ее, как найти? Меня не испугают ни трудности, ни опасности. Я готов биться с самыми страшными врагами. Я выдержу самые трудные испытания, но я пройду к ней, я сниму с нее чары. И если нужно, отдам ей жизнь. Войди в мою ладью, Дезире. Мы пройдем с тобой там, где не смогут пройти ни человек, ни зверь. Не сможет пролететь птица. Путь наш не близок, и лежит он через сказочные страны по волшебным дорогам фантазии. Деревья, словно живые, поднимают свои ветви, уступая нам дорогу. Колючий кустарник прячет острые иглы, чтобы не задеть нас. Цепкий плющ, свиваясь в гибкие кольца, опадает на землю, устилая нашу дорогу мягким зеленым ковром. Там, в тумане, чьи-то легкие призрачные фигуры, мимо которых мы двигаемся. Они провожают нас, приветливо машут вслед. Это сказки, Дезире. Разве ты не узнал их? Вот Золушка и принц, вот кот и кошечка, а вот людоед и мальчик с пальчиком, а рядом красная шапочка и серый волк. Это страна сказок. Да-да, теперь я узнаю. И мне кажется, они что-то говорят. Смелее. Ты победишь. Ты победишь. Мы будем рядом с тобой. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Я не боюсь. О, нет, нет. Всем сердцем стремлюсь я туда, к ней. Смотри, смотри, густой туман, скрывающий башни замка, начинает рассеиваться, таять. Я уже различаю золотую ограду. Вот выступает из серой мглы забвенья старинный замок. Да, Дезире, мы у цели. Теперь я покину тебя. Дальше ты пойдешь один. Мое волшебство здесь бессильно. Аврору спасет только чудо любви твоей. Но мужайся, Дезире, тебе нелегко будет проложить путь к счастью. Они все-таки пришли. Пришли через 100 лет. Она фея сирени, и этот юный, безрассудный, влюбленный храбрец. Сквозь паутину, затянувшие окна замка, я вижу их ладью. Они приближаются, приближаются. И все кругом расступается перед ними. О, страдание! О, мука черная! Но я еще не сдалась. О, нет! Слышишь ты, волшебница, сверкающая молодостью и красотой, ты еще не знаешь всей силы моей ненависти, моей злобы. И ты не знаешь, что я живу в этом замке. Живу давно, ох, как давно, с тех пор, как все заснули. Эй, слуги! Сейчас к нам в замок пытается пробраться человек. Мы не должны пустить его. Понятно? Не пустим. Не пустим, не пустим. Змеи, спутайте ему ноги, сожмите его тело, задушите его. Вы, мыши, закройте каждую щелку. Каждую трещину в стене. Ни капли света не сможет он увидеть. Он ослепнет. Вы, пауки, свейте свою самую частую, самую крепкую паутину и накиньте на него, чтобы запутался он и не смог двигаться и дышать. Бегите, ползите, летите. Я слышу, он идет к замку. Идет один, совсем один. Ну, берегись. Почему он вошел в ворота? здесь не один. С ним идут сказки. Горе, проклятие, проклятие. Мы задыхаемся. О, смерть моя! Смерть! Ты побеждена, Карабос! Все твои черные силы погибли! Уйди с нашей дороги! В замок пришли сказки! Не пущу! Не пущу! Не пройдешь к Авроре! Поздно, Карабос! Окна и двери открыты, и в замок льется свет и солнце. Это твоя смерть. Отойди от двери. Нет! Нет! Никогда! Победил, Дезире. Карабос больше нет. Иди к Авроре. Путь свободен. Вот она. Видишь? Она. Аврора. О, моя принцесса. Моя любовь. Проснись. Как светло. Уже утро. О, кто ты, юноша? Меня зовут принц Дезире. Дезире. Какое красивое имя. Дезире. А почему здесь так странно? А где мой отец, матушка, подруги? Они здесь, в замке. И они тоже просыпаются, как вы, как все вокруг. А в вашем парке уже распускаются цветы и шелестят деревья. Запели птицы. И фонтаны снова рассыпают свои алмазные брызги. Все, все вокруг оживает. Я поняла то, что предсказала фея Сирени. Сбылось. Да, сбылось. Спустимся в парк, принцесса. Солнце зовет вас. Вашу руку, принц Дезире. Здравствуй, сад! мой фонтан. Здравствуйте, и вы, мои любимые цветы. Я снова с вами. Чудесно пахнут цветы, как прекрасен мир. Принцесса, не уходите так далеко, не отпускайте мою руку. Я боюсь, что вы исчезнете, что я снова потеряю вас. Дорогие гости! Сегодня мы будем праздновать все сразу. И день рождения принцессы, и победу над Карабосом. Ох, мои несчастные волосы. И мне... Не продолжайте, Каталабют, ведь это еще секрет. Ну какой же секрет, Ваше Величество? Посмотрите сами. Отец, вот мой избранник, принц Дезире. Ваше Величество. Дайте мне обнять вас, дети мои. Итак, дорогие гости, мы празднуем еще и помолвку принцессы Авроры и принца Дезире, нашего спасителя. Музыка! Ура! Ваше Величество, взгляните-ка, еще гости, да какие! Это мои друзья, мои верные, мужественные, преданные друзья, сказки, самые дорогие друзья. И они никогда от нас не уйдут, потому что ведь и мы с вами, принцесса, тоже сказка. Милости просим, милости просим. Танцуйте, танцуйте, дети мои, веселитесь. Сегодня светлый день. Так случилось. Музыка. счастья.